Итак, сегодня мы говорим о семейных отношениях, и на самом деле тема довольно объемная, и очень трудно ее охватить за одну лекцию. Тем не менее, придется это сделать. Начнем с самого начала. Со вступления. Самое главное, что следует понять, это то, что сами отношения вытекают из строения тела, тонкого и грубого тела. Согласно ведам, существует тонкое тело у человека. Допустим, мы можем понять, что собака, она не может мяукать, потому что таково строение ее тела. Но нам очень трудно понять, что строение тела человека, мужчины и женщины, отличаются друг от друга. Это непонимание, оно очень глубокое, глубокое невежество. И поэтому мы требуем друг от друга больше, чем требуем, чем должно быть. Или не понимаем, что нужно требовать. Оказывается, строение женского тонкого тела у женщины и тонкого тела у мужчины в корне отличаются друг от друга. Они не просто отличаются, они в корне отличаются друг от друга. Можно так сказать, что мужчина – это один вид жизни, а женщина – другой. Это так, в шутку можно сказать. Вот почему? Потому что на самом деле оказывается, качество характера у мужчины и у женщины, одно и то же качество характера, проявляется совершенно по-разному. И в этом заключается большая тайна. Например, муж пьет в семье, и жена не понимает, в чем ее вина заключается, что она сделала плохого. То есть желание выпивать или отсутствие чувствовать счастье, отсутствие возможности чувствовать счастье заставляет пить мужчину. Оно напрямую связано с другим, с таким же точно качеством характера, которое проявляется по-другому в женском теле. Это проявление называется сухостью, нежеланием отдавать свою любовь. Таким образом, женщина, которая имеет сухость в своем сердце, нежелание отдавать свою любовь, она получает по карме мужа. А у меня просьба такая, всем сдвинуться, кто на рядах, где есть свободное место, хотя бы одно, сдвинуться. Потому что это неуважение к тем, кто стоит сзади. Сдвинуться так, чтобы место было с краю свободным. Тогда больше людей смогут участвовать в лекции. Давайте я подожду, пока вы это сделаете. А сумочка тоже внимательно слушает, там на первом ряду? Придет, да? Ага. Вот там стул тоже занят, да? Вот этот стул занят. Итак. Женщина очень сильно страдает от того, что ее муж пьет. Она не знает того, что она получила это страдание по закону кармы. И она 100% страдает только за свои собственные недостатки. Однако же это не значит, что этот человек, который доставляет ей это страдание, он очень хороший человек. Я не так не сказал. Просто он выполняет волю судьбы. Согласно ведическому знанию, это то, не то, что я придумал, то, что написано в Ведах. Механизм достижения вот этих страданий происходит следующим образом. В данном случае есть два типа привязанности между людьми. Это привязанность со знаком минус и привязанность со знаком плюс. Сильная привязанность со знаком минус или со знаком плюс рождает то, что в следующей жизни эти люди чаще всего опять вместе, остаются вместе. Тем образом, если женщина сильно ненавидит своего мужа за то, что он пьет, в следующей жизни, так как она привязана к этому мужчине, думает постоянно о нем с ненавистью, привязана, тонкое тело ума – это тело желаний, у нее желания формируются по отношению к этому телу, к которому она привязана с ненавистью. В результате следующей жизни она попадает в похожий тип тела мужчины, который будет пить. А мужчина привязан с ненавистью к своей жене, попадает в тип женщины, которая будет страдать от того, что ее муж пьет в следующей жизни. Таким образом, как бы следует знать, что есть три вида кармы, как мы уже говорили. Есть легкая карма, карма случайных отношений, то есть в автобусе там на ногу наступил кому-то и так далее. А есть средние тяжести карма, карма производственных отношений. И самая тяжелая карма – это карма семейных отношений. Поэтому семейные отношения исправить тяжелее всего. Легкая карма исправляется за несколько минут, средние тяжести карма исправляется за несколько месяцев. И семейную карму можно исправить только если ее исправлять год или два, стараться изменить. Понимаете? Самое интересное заключается в том, что разорвав отношения с человеком, который несет страдания, плохая семейная карма на этом не заканчивается. Страдания будут продолжаться, но только источник страданий поменяется. Так говорят веды. Однако же, если семейная карма плохая заканчивается, то человек, не желая того, судьба разрывает его с тем человеком, который должен приносить страдания, если он сам не хочет поменяться. Понимаете? Таким образом, нет выбора, надо пытаться выполнять свой долг перед близкими людьми, понимая, что это твоя карма, ты никуда не денешься от этого. Это очень трудно понять, и поверить в это тоже очень трудно, потому что больно в это поверить. Но так или иначе приходится в это верить, иначе еще хуже будет. Потому что, особенно, как вы думаете, для кого очень плохо расставаться? Для женщины или для мужчины? Для обоих, правильно, молодцы. Итак, существует женская карма. Женское тело предназначено для того, чтобы отрабатывать карму. Женщина страдает больше, чем мужчина. Женщина отрабатывает карму. А ее страдания таковы, что она вообще не может избавиться от них. Они как бы прижимают ее к стенке. Мужчина может как-то увиливать, он может там куда-то деваться от них. Женщине деться некуда, она как бы прижата в жизни к стенке. Она не может бросить детей, мужчина может бросить детей на жену. Женщина не может, она очень привязана к близким людям, она не может никого бросить, ей приходится страдать. Мужчина меньше страдает, но больше деградирует. То есть мужчина накапливает плохую карму, женщина отрабатывает ее. Если мужчина сильно накапливает плохую карму, в следующей жизни он рождается женщиной, чтобы ее накапливать, отрабатывать. Понимаете идею? Если мужчина разводится по его желанию, его желание развода, это значит, что он накапливает плохую карму. В этой жизни, возможно, он не будет сильно страдать, но в следующей жизни он будет страдать сильно. Женщина, которая разводится, уже страдать будет прямо сейчас, в этой жизни. Ей будет тяжелее после развода. Прямо сейчас. Но она отработает прямо сейчас свою плохую карму, и, возможно, потом ее уже не будет, этой плохой кармы. Понимаете эту идею? Значит, все сводится к тому, что семья, семейная жизнь – это очень опасная штука. И человек, который это понимает, он должен понять следующее, что нужно изучать, как правильно жить в семье. У меня есть семинар на эту тему, состоит из 6 лекций. Сегодня только одна лекция. И вы должны все прослушать этот семинар, если вы интересуетесь серьезно этой темой. Рижские лекции у нас есть на CD-дисках. Это очень сейчас эффективный способ получения информации CD-диски. Кто из вас не знает, что это такое? MP3 формат CD-диски. Вы должны знать, что существует такая система, которая позволяет уже с компьютера взять информацию в плеер, в CD-плеер. Это недорого сейчас уже стоит. И Также этот CD-диск можно приставить к компьютеру, в компьютер вставить магнит, обычный с кассетным магнитофоном, переписать на кассету, это займет всего 2 часа. Таким образом, эта система очень удобна, она будет самой популярной. У нас есть такие CD-диски, вы можете использовать это. Вот. И следует понять, что знание о том, что такое семейные отношения, это самое большое как бы достояние семьи. Как правильно строить свои отношения? Веды говорят, самое главное в этом знании, это знание о том, как тонкое тело женщины и тонкое тело мужчины сопоставляются друг с другом. Это сопоставление дает полную взаимозависимость и взаимозаменяемость. Это значит, что отношения, что обязанности мужчины и женщины абсолютно не пересекаются, не совпадают. И ведами определены обязанности мужчины и женщины. Сейчас в Америке не так давно возникло движение независимости или эмансипации женщин. То есть это движение во своей основе, оно имело такое утверждение, что женщины унижены в жизни, унижены. Да, имеется в виду, что они отрабатывают карму, как определено женским телом. А женщины унижены, и поэтому женщины должны иметь больше прав. То есть они должны иметь больше прав в том плане, что... И как это, вот в чем выражается эта их идея, больше прав? Выражается в том, что они должны больше гулять от мужа, так же, как муж. Они должны больше работать. Они должны... И так далее. То есть они имеют право то, имеют право все, и что получилось в результате? Женщина и пострадала. Вот сейчас смотрите, сейчас что такое гражданский брак? Гражданский брак это вроде бы как бы дается возможность очень большие права людям, да? Возможность как бы жить, не расписываясь, очень удобно, да? Но кто страдает от такого брака? Никто не думает об этом, кто страдает? Страдает женщина. Потому что гражданский брак мужчину ничем не обязывает. Если он уходит, женщина остается с ребенком. Она начинает страдать. Потому что ей надо себя содержать, своего ребенка. А женское тело не предназначено для того, чтобы очень много работать и деньги добывать. Оно предназначено совсем для других целей. Кстати, женщина испытывает огромные трудности. Таким образом, гражданский брак – это не достижение человечества, понимаете? И таких вещей очень много, которые уничтожают права женщины и заставляют ее страдать еще больше. Поэтому существуют обязанности, которые человек, женщина, выполняя эти обязанности, она достигает возможности иметь права, согласно ведическому знанию. В семье человек сам может изменить все отношения, все, что существует плохого в семье. Плохие отношения, плохие финансы, плохое финансовое положение, несовместимость, плохое воспитание детей, болезни, плохая судьба. Все это человек может изменить сам в семье, не требуя участия в этом близких людей. Потому что все это дается ему в результате его собственной плохой кармы. Если он начинает по ним пытаться изучать, как правильно ему жить, и начинает работать над пониманием своих обязанностей, в результате этого он достигает возможности изменять свою жизнь, не третируя своих родственников. Теперь, люди, которые не обладают знанием о том, как правильно поступать, чаще всего делают прямо противоположные вещи. Они пытаются изменить своих родственников, и согласно ведическому знанию, эта идея сама и такие поступки еще больше усугубляют проблемы в семейных отношениях, что ведет к полной деградации этих отношений. То есть, если я постоянно указываю на недостатки своих близких людей, в результате получается то, что семейная жизнь будет уничтожена. Поднимите руку, кто из вас это уже понял? Меньше половины. Вот теперь из тех, кто понял, поднимите руку, кто понял, но продолжает делать то же самое. Вот эти люди, которые подняли сейчас руку, очень разумные. Потому что это первая стадия изменения семейных отношений в лучшую сторону. Подняло руку всего 5 человек. Эти люди очень разумные. Они поняли, как надо менять семейные отношения. Первая стадия изменения семейных отношений заключается в том, что человек понял, что он не должен обвинять своих близких, что он должен работать над собой, но он продолжает еще обвинять своих близких, и он ничего не может с этим сделать. Это первая стадия самая. Это значит, что этот человек идет на правильном пути, стоит на правильном пути. Те же люди, которые считают, что их семья – это исключение, законы могут быть любые, но мой случай исключительный, и именно в моем случае мой близкий человек действительно не прав. Поднимите руку, кто так считает. Один человек, искренний человек. На самом деле я знаю, что так считает примерно 40% сидящих в этом зале. Но все почему-то боятся этого поднять, не сказать, признаться себе. Эта позиция ущербна, и она приводит полностью к уничтожению семьи. Никаких шансов оставить ее нет. Никаких шансов. Эта позиция ущербна. Итак, согласно ведическому знанию, проблема, самая основная проблема в семейных отношениях – это незнание своих обязанностей. Как ни странно, многие люди считают, что обязанности в семье они как бы создают сами люди, которые живут в семье. То есть я сам решаю, что должна делать женщина, что должен делать мужчина. И в результате этого происходят большие проблемы. Кто обязан совершить первое усилие по сохранению семьи? Муж или жена? Муж или жена? Жена. Жена. Оказывается, что мужчина отвечает за внешнюю жизнь семьи, за ее достаток, за ее отношения в обществе, за то, как будут жить дети в семье, как они будут воспитаны, за то, как семья прогрессирует в духовной жизни. За это отвечает муж. Жена отвечает за внутреннюю жизнь семьи. И если женщина это не понимает, то никаких шансов у ней иметь счастливую семейную жизнь нет. Потому что существует в женском теле существует преимущество одно. Ум женщины, чувства женщины в 6 раз сильнее, ум и чувства женщины в 6 раз сильнее мужских. Поэтому женщина создает атмосферу в семье, которая действует по всем направлениям. Например, если жена не уважает своего мужа, то мужа не уважают у него на работе люди окружающие. Потому что она создает психическую атмосферу вокруг своего мужа, своей психической энергии. И существует одна удивительная вещь, которая не дает никаких шансов женщине оставить счастливую семейную жизнь. Эта вещь возникает уже с самого начала создания семьи. Она сидит в уме женщины. И эта вещь не что иное, как чувство того, что мне достался не самый лучший вариант. Когда женщина так считает, что мне достался не самый лучший вариант, это знание, это ощущение изменить очень сложно. Женщина имеет стабильную природу, мужчина динамическую. Идея женщины по поводу своего мужа меняется с большим трудом и с большим скрипом. Поэтому женщина, которая считает, что мне не достался не самый лучший вариант, она передает это психическое состояние мужу и дает ему все основания внутренние психические гулять от нее. Если же вы поняли в себе, женщина, если вы поняли в себе эту идею, надо в себе ее победить. И если вы способны ее победить в себе, то вы будете иметь силу влиять на своего мужа таким образом, что ему даже если будет хотеться гулять, он не сможет. Судьба ему не даст такой возможности, ему не будет создаваться условий. Теперь, почему я поднял эту тему, мы будем говорить чуть позже. Дальше, следующий момент. Следует понять, в чем заключаются самые главные обязанности в семье и в чем заключаются второстепенные. Западная философия и психология предлагает такую концепцию, что самые главные обязанности в семье – это обязанности по поводу половых отношений. Она считает, что половые отношения – это главные отношения в семье, и эти отношения, они формируют семейную жизнь. Если они не построятся с самого начала правильно и не будут поддерживаться, то в результате семейного счастья не будет. Эта концепция ущербна. Я вам сейчас объясню. Люди, которые считают, что половые отношения – это главное в семейной жизни, обречены на неудачу в семейной жизни по всем статьям. Первая статья. Существует 7 видов браков, согласно ведам, и из них только 3 или 4 будут успешными. Первый вид браков, когда люди считают, что главное в семейной жизни – это секс, они находят в результате этой концепции, этого понимания счастья в семье, эта концепция не меняется всю жизнь уже потом. Человек, имея такую идею в разуме, он начинает искать своего супруга или свою супругу где? На дискотеках, на вечеринках, в барах, с целью получить быстрое понимание, насколько секс будет интересным с этим человеком. Найдя себе такого человека, он решает, что надо срочно жениться. В результате этот тип совместимости находится на уровне самого нижнего центра, копчикового центра, и связан с планетой Марс. В результате этого такая семья обречена на неудачу с самого начала, потому что когда есть совместимость, у мужчины и женщины существует такая как бы сила внутри. Если какая-то из более высоких планет гармонизирует, допустим, самая высшая планета Юпитер, потом идет Сатурн, потом идет Меркурий, потом Луна, потом Солнце, затем идет Венера, и только затем идет Марс. Если по Марсу совместимость прошла успешно, это значит, что по всем остальным планетам уже совместимости нет. Потому что, допустим, совместимость по Солнцу означает, что уважение к этому человеку, возникает сила уважения. Уважение, допустим, к мужчине не позволяет женщине вести себя развязно. Она очень стесняется его. Понимаете? Это означает совместимость по Солнцу. Совместимость по Луне означает как бы ощущение очень умственной близости большой, дает ощущение дружбы, сильной дружбы, возникает ощущение чувства дружбы очень сильное. И тогда тоже женщина не может из-за дружбы, она не может вести себя развязно с этим молодым человеком, она отгораживается от него. Дальше совместимость по Меркурию дает чувство, эстетическое чувство, как бы очень сильную эстетическую гармонию. Женщина очень стесняется, она ей кажется, что это как-то некрасиво вести себя таким образом рядом с мужем, мужчиной с этим. Дальше совместимость по Сатурну дает ощущение, чувство такое, что это очень, очень серьезный человек, очень умный. И так глупо рядом с ним нельзя себя вести. Допустим, девушка, которая танцует на дискотеке, она увидела молодого человека, который совместим с ней по Сатурну, у нее пропадает желание танцевать перед ним. Она сразу стесняется, садится и все, и она не может ничего сделать. Значит, по Сатурну совместимость. По Юпитеру совместимость означает общее желание прогрессировать, самосовершенствоваться. Такая совместимость дает ощущение, сильное чувство такое, что этот человек, с которым можно достичь своей цели в жизни и так далее, возвышенное чувство по отношению к нему, что он такой возвышенный человек, кажется. Совместимость по Марсу есть, означает, мы можем танцевать вместе на дискотеке. Мы уже танцуем. Это значит, что скоро будет веселая жизнь. Потому что по другим планетам совместимости нет. Есть только по Марсу, означает животные отношения. Дальше у них идет быстрый секс, потом у них идет медовый месяц, потом у них какой идет месяц? Сахарный. Потом какой? Соленый. Потом кислый. Потом горький. Год. И потом горькая жизнь. Оказывается, что когда люди встречаются таким образом, им нечего друг другу сказать. У них нет совместимости. Понимание, в чем заключается счастье семейной жизни, надо вырабатывать раньше, чем выходить замуж. Или жениться. Человек, который понимает, в чем заключается счастье, он думает, счастье – секс. Значит, на дискотеках надо искать близкого человека. Счастье – это быть вместе, допустим, вместе зарядку делать. Это совместимость по Венере. Наслаждаемся вместе или вместе танцуем. Совместимость по Венере. Нижние центры, опять пупочный центр уже. Мы можем вместе танцевать, можем вместе не танцевать, сексом заниматься. Разговаривать вместе уже сложно будет. Дальше по солнечному сплетению уже более-менее устойчивые браки для деловых отношений. Называются браки, как ни странно, они стоят выше вот этих дискотечных. Браки, связанные с желанием успеха в бизнесе и так далее, с расчетом. Вид, о, этот человек мне даст деньги, все. Они более устойчивые. По крайней мере, они бизнесом друг с другом могут заниматься. Но на самом деле счастливый брак может быть только на уровне сердца, это на уровне Луны. Означает, что сначала идет дружба, а потом все остальное. Дружба, они дружат друг с другом. Еще более возвышенный брак, когда они вместе занимаются творческим делом каким-то. И довольно долгое время они не думают о том, что они женятся, а потом постепенно начинают это понимать. Еще более возвышенный брак, когда они занимаются вместе самосознанием. И самый возвышенный брак, когда люди духовной практикой вместе занимаются. Сначала, потом женится. Это уже очень стойкий брак. Согласно ведическому знанию, если Юпитер открыт, самый высший центр, то все остальные центры тоже будут открываться постепенно, со временем. И такой брак упрочняется со временем. Если Луна, по Луне гармония, значит более низшие центры все откроются, но более верхние как бы с трудом. И поэтому, когда люди по Луне друзья были, они могут, допустим, сам как муж чем-то занят, там самосознание где-то в одном месте, жена в другом, но вместе они живут хорошо. Это тоже возможно. Теперь вы все узнали, что большинство из них неправильно, из вас неправильно женились или вышли замуж. Теперь что же делать? Оказывается, что существует знание, которая дает возможность исправить ситуацию. Если человек способен выполнять свои обязанности даже в тех условиях, когда у него нет ничего общего с близким человеком, в этом случае плохая карма отрабатывается и появляются общие вещи по всем планетам, по Сатурну, по Меркурию, по Марсу и так далее. Общие вещи появляются, общие интересы. Теперь давайте определим, как сделать совместимость по Юпитеру. Оказывается, что первый этап этой совместимости для женщины означает слушаться своего мужа, во всем слушаться своего мужа. Никогда с ним не спорить. Сразу вы скажете мне, ну это же и есть дискриминация. Поднимите руку, кто так считает, честно-то. Спасибо вам. Не значит, я не зря сюда пришел, есть о чем сказать. Вот смотрите, согласно ведам, женщина – это та, которая побеждает без боя. Это значит, что женщина никогда не должна говорить «нет» своему мужу. И только в этом случае, согласно ведическому знанию, она от него добьется всего, чего хочет. Кто об этом не знал, кто поднимал руку, поднимите руку теперь. Я вам приведу пример. Смотрите, я уже много раз приводил его, все знают, кто были на прошлых лекциях. Значит, женщина хочет купить платье себе, хочет купить платье. Она подходит к своему мужу и говорит, мне грустно. Он говорит, почему тебе грустно? Она говорит, потому что у меня очень много всяких желаний, у нас нет денег, а у меня постоянно желания крутятся в голове. Он говорит, какие у тебя желания крутятся в голове? Она говорит, ты знаешь, у меня очень некрасивые платья все, какие у меня есть. Они мне не нравятся, я постоянно нервничаю из-за этого. Вот. Но я тебе говорю это не для того, что я хочу новое платье. Я тебе говорю это потому, что у меня плохое настроение из-за этого. Чтоб ты не думал, что у меня плохое настроение из-за того, что я тебя не люблю. Я тебя люблю, но хорошего настроения нет. Садится в уголок и задумчиво смотрит в стену, испытывая страдания. Муж подходит и говорит, подойдет муж в этом случае или нет, как вы считаете? Кто считает, что не подойдет? Поднимите руку. Вы не знаете психологию женщины, психологию мужчин, те, кто подняли. У женщины ум в 6 раз сильнее. И если женщина беспокоится о чем-то, муж будет ходить кругами. Почему? Потому что он не может терпеть, когда женщина беспокоится. У мужчины нет способности терпеть этого, у него муж, ум слабее. И поэтому он говорит, вот женщина может мужу говорить, почему ты сегодня в таком плохом настроении? Чаще всего нет. И все равно, лишь бы не орал. Вот. Мужчина же постоянно, он подходит к женщине и говорит, почему у тебя сегодня нет настроения? Что, в чем дело? Он говорит ей постоянно. Почему? Потому что его очень беспокоит этот вопрос. Он его начинает трясти. Мужчина не может терпеть, когда женщина страдает. Она сидит в плохом настроении. Он подходит к ней и говорит, может, нам новое платье купить? Она говорит, нет, ни в коем случае, потому что у нас нет денег. Он говорит, ну и Бог с ними, с этими деньгами. Или он говорит, ну хорошо, ладно, в следующий раз купим. Она говорит, да, лучше в следующий раз. Продолжает так сидеть. Вот и все. Никаких шансов. Даже мужчина, слушая, послушавший эту лекцию, увидит, как женщина так делает, он будет счастлив. Поднимите руку, у которой мужчина не будет счастлив, когда его жена будет так делать. Ни один человек не поднял женщину, ни один человек не поднял. Это означает поступать согласно своим качествам характера. Женщина, будучи всегда говоря мужу «да» и слушаясь его, завоевывает уважение, любовь к себе, и она добивается всего, чего она хочет. Семейной жизни. Теперь, почему женщине трудно это делать? Объясняю. Потому что существует недоработанная мужская карма. У всех женщин существует недоработанная мужская карма. Женщина, находясь в мужском теле, искренне считает, что она имеет право ругаться своим мужем. Однако же это знание о том, что так надо делать, идет не из женского тела. Потому что в женском теле так поступать нельзя. Если женщина поступает так, она уничтожает все свое счастье. Потому что ругаться с мужчиной, это все равно, что пытаться поздороваться с баобабом. Или попросить у него чего-то. Понимаете, это бесполезное занятие. Мужская природа так устроена, что если жена начинает ругаться на мужа, то у нее нет никаких шансов добиться того, чего она хочет. Понимаете идею или нет? Так устроена мужская психика. Женщина должна это знать. Итак, разум женщины, Юпитер означает разум. Когда мужчина хочет найти себе разумную жену, он должен изучать, насколько она послушна. Если она послушна, очень слушается его хорошо. Это не значит, что она глупая, как кажется с первого взгляда. Это значит, что она очень разумна, очень разумна. Дальше. Разум мужчины означает ответственность. Мужчина с сильным Юпитером никогда не делает так, чтобы он что-то сказал, пообещал что-то и не выполнил. Это невозможно для него. Кроме того, он всегда старается серьезно относиться ко всем самым мелким проблемам, которые существуют у женщины. Он изучает эти проблемы внимательно и старается удовлетворить ее потребности. Однако же самое главное качество мужчины с сильным Юпитером – он очень целеустремлен. Некоторые женщины думают, я пойду за того, кто любит проводить время в семье. Я замуж пойду за такого человека. В результате в одной семье появляются две женщины. Одна в мужском теле, другая в женском. Ничего хорошего из этого брака не получается. Мужчина должен иметь цель в жизни. Это значит, что у него сильный Юпитер. Такой мужчина может стать мудрым человеком, давать советы хорошие. И может помочь женщине быть счастливой. Это совместимость по Юпитеру. Как сделать так, чтобы эта совместимость была? Мужчина должен стараться изучать, как правильно жить изо всех сил. В наше время этих сил очень мало, потому что засасывает время работа, желание иметь много денег. Но это не приносит счастья. Мужчина может много пахать на работе, приносить деньги. Это увеличит гармонию в семье? Западная филоспсихология считает, что да. Что чем больше муж приносит денег, тем больше его уважает жена. Оказывается, на самом деле немножко не так. Муж должен определенное количество денег приносить в семью, сколько нужно для жизни. Остальное время он должен уделять самоосознанию. Он должен развивать в себе хорошие качества характера. Если же он начинает перерабатывать и больше приносить денег в семью, то семья, жена, дети привыкают к этому количеству денег. Их запросы также становятся соответствующими. В результате они не могут оценить по достоинству его чрезмерные усилия, которые он совершает. Он упахивается, приходит домой и говорит: «Сегодня я заработал столько-то». Она говорит: «Ну и что ты в прошлом месяце столько же принес? Ты меня не удивил». Понимаете? Потому что как бы человек всегда привыкает к тому, что он имеет. Кроме того, веды говорят, что зарабатывая больше денег, человек не увеличивает свое благосостояние. Он просто повышает нишу жизни. Существуют ниши жизни разные, так же, как в лифте существуют разные этажи. Когда человек зарабатывает больше денег, он хочет сначала, прежде всего, перепрыгнуть на другую нишу. Это означает более дорогая мебель. Он не покупает ничего нового, он покупает то же самое, но более дорогие вещи. Однако же, согласно ведическому знанию, человек, который занимает выше нишу, чем ему положено по жизни, он потом дальше ставит себя в зависимость от тех людей, которые по судьбе ему не положены. И в результате он надрывно пытается жить вместе, общаться вместе с этими людьми и терпит фиаско. Он полностью терпит поражение. Потому что его психика не приспособлена общаться с этой категорией людей, которые он хочет влезть по богатству, по деньгам. То же самое по общественному положению и так далее. Однако же, как человек, который занимается самоосознанием, он, не зарабатывая больше денег, движется совсем иначе. Лесенка его прогресса другая. Он становится мудрым человеком, и по зависимости от увеличения его мудрости, он меняет сферу общения с людьми, с разными. Понимаете, сначала он общается с одним, потом, становясь мудрее, он общается уже с другими людьми. И в соответствии с этой сферой общения, он получает потом средства на жизнь. Как это происходит, я вам могу сказать очень просто. Это происходит следующим образом. Человек, который повышает мудрость, он получает очень быструю и легкую возможность работать там, где можно иметь много денег и не слишком много при этом вкалывать, как говорят. Понимаете? Мудрый человек нужен там, где могут иметь много денег, но им много не нужно работать. Понимаете, о чем я говорю или нет? Есть люди, которые постоянно работают 24 часа, получают гроши. Есть люди, которые почти ничего не делают, получают очень много. Разница между этими людьми только в том, что у этих, которые просто работают, у них не хватает качеств характера. У меня есть целый семинар по этой теме, воспитание хороших качеств характера. Те же, которые работают меньше, они просто имеют лучший характер и все. Таким образом, зачем упахиваться на той работе, которую ты имеешь? Лишнего надо работать столько, сколько положено. В этом заключается смысл. Если человек работает меньше, чем ему положено, тоже это семье принесет страдания. Однако же все свое свободное время он должен заниматься самосознанием. Вот все, кто пришли на эту лекцию, вы хорошо это понимаете, эту тему, этот вопрос, что это необходимость. Если человек это понимает, он изменяет сферу общения. И в результате через тех людей, с которыми он пообщается, он получает защиту и другую жизнь, другую судьбу. Но это еще не все. Оказывается, женщина, уважение, возможность уважать своего мужа связана только с Юпитером, только с одной планетой. И если мужчина занимается самосознанием, его жена не может его не уважать. Просто у нее нет возможности такой психической. А если она его не уважает, она испытывает от этого сильные страдания. Она чувствует себя не в своей тарелке в результате. Если муж уважаемый, но она не может его уважать по каким-то причинам, это значит, что проблемы в ней внутри находятся, а не в нем. Итак, основная обязанность мужчины – это заниматься самосознанием. Основная обязанность женщины – создать условия своему мужу для занятия самосознанием. Теперь мы с вами отрабатываем ту систему, по которой я сказал с самого начала, что человек может сам, без помощи другого человека, близкого человека, достичь успеха в семейной жизни. Естественно, что большинство мужчин занимаются деградацией, а не самосознанием, потому что сейчас вся наша земля идет, движется к деградации. Мы видим, что большинство мужчин пьянствуют, занимаются развратом и так далее. Они ведут жизнь, которая приводит к деградации сознания. Женщины же, имея стабильную, нединамическую природу, сохраняют способность оставаться не сильно затронутыми этими всеми вещами. Так устроена природа, чтобы женщина могла, и женщине дается шанс остаться на плаву и создать в семейной жизни счастье в семье. Если бы женщина деградировала, мужчина нет, но женщина отвечает за то, будет ли семья счастливой в первую очередь, а мужчина отвечает за то, будет ли семья двигаться вперед в жизни. Поэтому женщине дается шанс быть счастливой в семье. Это означает, что она должна сама начать заниматься самосознанием, но делать это не так, не в противопоставлении своему мужу. Часто женщины, занимаясь самосознанием, противопоставляют себя своему мужу и таким образом грызут сук, на котором сидят. В результате мужчина от этого деградирует еще больше, и такая женщина потом оказывается без всякой защиты, финансовой, нравственной и так далее. Она становится одинокой женщиной и несчастной. Женщина должна, занимаясь самосознанием, устраивать так все, что муж должен думать, что он на самом деле, это он дает ей такую возможность. Она должна так себя вести в жизни. В результате, если она вдохновляет своего мужа изменяться, а как женщина может вдохновлять своего мужа изменяться, как вы считаете? Ну вставай, скотина такая, ну уже поздно. Нет, не так. Не так, дорогие мои. Оказывается, есть другой способ. Когда женщина указывает своему мужу на его преимущества постоянно и игнорирует его недостатки, то мужчина начинает расти в том, на что его указывают. Если человеку говорит, что он поросенок, он захрюкает. Я вам приведу такой пример. Экспериментировали мудрые люди. Этот эксперимент описан в Ведах. Собрались 10 мудрецов, и они решили исследовать этот феномен влияния чужой мысли на сознание, чужое понимание вещей. И они пришли к выводу, как это сделать этот эксперимент. Они взяли одного своего знакомого, и они все ему говорили подряд, они уважаемые люди. Он, встречаясь с каждым из них, он слышал одни и те же вещи. Они сделали так, что кроме них он не видел полдня никого больше. Они так устроили, что они встречались ему по дороге и так далее. И когда он видел одного, он говорил «здравствуй», и тот смотрел, мудрец, на него и говорил: «А ты что, неужели ты не знаешь, что ты уже дух, что ты умер, что ты находишься в тонком теле, и ты не должен ни с кем здороваться, потому что ты просто пугаешь людей». Когда ему первый так сказал, он просто рассмеялся, он говорит: «Хорошая шутка». Когда ему второй так сказал, на полном серьезе, у него что-то ёкнуло в сердце. Короче говоря, где-то на 7-м или 8-м он полностью поверил, что он дух. Полностью поверил. 9-го он уже спросил: «Расскажи, пожалуйста, как так произошло, что я не понял, что я умер?» У него даже не было идеи, что он живой. Понимаете или нет? Это 10 всего человек. 9 человек сказало одно и то же. Если жена каждый день своему мужу говорит, что ты свинья такая, ну почему вы думаете, что он не захрюкает? У него никаких шансов нет. Почему? Потому что это действует как качели в обратном направлении. Вот смотрите, 2 собаки гавкают, один человек смотрит со стороны. Какая собака из них права? Одна собака гавкает, а другая гавкает. Какая права? Вы скажете, та, которая загавкала второй. Но они обе гавкают одинаково. Разве можно разобраться, какая из них первая загавкала, какая вторая? Когда 2 человека ругаются, тот же самый результат. Чем вы лучше, если вы ругаетесь со своим мужем? Чем женщина лучше мужчины, с которым она ругается? Ничем абсолютно. Она такая же, точно как он. Недостатки все одни и те же. Если человек умнее, он не будет ругаться. Итак, видите, есть определенные закономерности в семейных отношениях. Если женщина пересиливает плохое влияние мужа, дурное влияние мужа на себя, занимаясь самосознанием, она копит психические силы и начинает ему указывать на то, что на самом деле он очень хороший человек. Она показывает ему многие факты. Когда же он совершает глупости, она плачет, говорит: «Ну как, я от тебя не ожидал, ты же у меня все-таки хороший, я не ожидал от тебя таких вещей. Пожалуйста, ты же можешь измениться, пожалуйста, давай, ты можешь». Каждый раз. Первый раз не сработает, второй раз не сработает, третий раз не сработает, четвертый раз не сработает, пятый раз не сработает. Начинает казаться, что это не работает. Однако же семейная карма не отрабатывается за одну секунду. Когда женщина так говорит своему мужу, у нее глубинные изменения в сознании происходят. Потом постепенно у нее появляется чувство собственного достоинства, которое никогда не даст человеку пить. Оказывается, именно отсутствие чувства собственного достоинства, правильно, есть разные понимания, что такое собственное достоинство. Правильное понимание означает желание жить не для себя, желание приносить счастье другим. В этом заключается достоинство. Человек чувствует, что он недостоин, если он не приносит счастье другим. Сейчас западная философия понимает по-другому чувство собственного достоинства. Она считает, что я должен считать себя хорошим. Но это ложное достоинство, которое приходит страданиям, согласно ведам. Именно это достоинство «я хороший в любом случае» заставляет человека спиваться. Он говорит: «Да какая разница, я все равно хороший, я лучше, чем они. Пусть они даже не пьют. Я пью, я хороший, я лучше». Так это чувство собственного достоинства и приводит к счастью. Это ложное эго, говорят веды, ложное эго. Истинное эго означает «я хорош только в том случае, если я могу принести счастье кому-то». Понимаете, в противном случае я плохой. Да, человек так считает, он удовлетворен, даже несмотря на то, что он считает себя плохим. Таким образом, мы должны научиться выработать в себе истинное эго. Это первое правило, необходимое для того, чтобы изменить свою семейную жизнь. Если человек считает себя хорошим, значит, кто-то будет плохой, потому что счастья-то нет. Понимаете, я хороший, значит, кто-то плохой. Значит, надо ругаться с этим плохим человеком, потому что меня зачем менять, я и так хороший. Я на лекции хожу, все знаю. Все, результат нулевой, ноль. Никаких шансов изменить свою семейную жизнь. Человек должен считать, что он сам виноват в своих страданиях. Первый этап. Это истинное эго начинает так работать. Дальше он начинает пытаться вдохновить своих близких людей. Он пытается заметить в них хорошее. Это очень трудно сделать. Легче сказать плохое. Хорошее заметить очень трудно. Когда человек начинает пытаться это сделать, он видит, как это трудно. Поэтому он меньше начинает уже ругать за то, что у него видят одни недостатки. Он уже начинает понимать, что трудно видеть хорошее. И он пытается это сделать. В результате он начинает делать шаги по достижению гармонии в Марсе, в Юпитере. С этого надо начинать, потому что все с веры начинается. Вера означает взаимность. Означает способность слушать, означает доверительная беседа, означает также желание получить совет. Это совместимость по Юпитеру – самая недешевая вещь в семейных отношениях. И даже если люди абсолютно далеки друг от друга, когда совместимость по Юпитеру достигается, все плохое в их отношениях полностью уничтожено. Потому что они начинают внимательно слушать друг друга и пытаться поменять себя. Для того, чтобы дойти до этого уровня сознания, он является очень высоким уровнем сознания в семейных отношениях, для этого женщина должна, так как женщина чаще всего находится более-менее на плаву в плохой семье, и я также о мужчине скажу, что мужчина должен делать, она должна начинать слушаться своего мужа, терпеть то, что он вытворяет, но при этом не унижаться. Унижение означает, что она согласна со всем этим. Она не соглашается, но также она и не пытается его унизить. Она говорит: конечно, мне неприятно то, что ты так делаешь, но все равно я верю, что ты хороший. Может поплакать, постучать кулаками об пол. Не имеет значения, сколько будет чувств. Важно, что результат, как она скажет. Когда женщина поступает таким образом, у мужчины меняется сознание очень медленно. В результате он через некоторое время, через 8-9 месяцев, он начинает постепенно трезветь, у него меняется восприятие мира. Он начинает понимать, что он не прав, потому что его жена лучше его. Первое чувство, он начинает понимать, что ему жена лучше, чем он досталась. У него угрожение совести начинается. Постепенно он меняется к лучшему сторону, в лучшую сторону. Я вам говорю это не теоретически. У меня есть много примеров в жизни, когда люди поменяли свою семью полностью. Один человек, не пытаясь изменить другого, действуя правильно, согласно ведам, полностью меняет семейные отношения. И другой человек даже не догадывается, кому он обязан тому, тем, что он там и полностью изменил свою жизнь. Он даже не догадывается, кто сделал это все. Итак, мужчина тоже может изменить отношения с женой. Это он должен понять, что является в его случае достижением гармонии по Юпитеру. Он должен стать очень серьезным и ответственным человеком. Он должен очень серьезно и ответственно относиться ко всем проблемам, которые существуют у его жены. Он должен не замечать, не обращать внимания на ее оскорбления, но если она оскорбляет его, он не должен иметь близких отношений с ней. Он должен стараться, как бы сказать, ну все хорошо. То есть имеется в виду, близкие отношения означают, не надо как бы... Они могут из чувства долга, как бы он может выполнять все обязанности перед своей женой, но он не должен подлизываться как бы к ней, пытаться как бы унизиться перед ней, если она его оскорбляет. Он должен вести себя очень как бы уверенно, и эта уверенность мужчине дает ему вот это вот стремление к самосознанию, он это дает ему силы. Вот смотрите, у женщины выбор. Женщина привлекает мужчин. Однако же за кого она выйдет замуж? За того, кто быстро ей привлекся и пытается бегать за ней? Или за того, кто посмотрит на нее, но ведет себя очень строго и серьезно? Кого она будет больше уважать, первого или второго? А? Второго, конечно. Даже разговоров нет. Это означает, что женщина всегда проверяет мужчину таким образом. Она пытается раскачать его чувства, а когда они раскачиваются очень быстро, она говорит, ну что-то он такой какой-то слабенький. Таким образом, мужчина должен знать эту психологию женщины, он должен быть очень серьезен и тверд внутри себя. Он не должен дешевым быть и слабым, он должен вести себя очень серьезно и ответственно. Однако же он не должен пренебрегать женщиной при этом, он должен выполнять все обязанности перед ней, очень чутко относиться, но он не должен казаться дешевым человеком, это означает сила разума. Женщина естественным образом начинает уважать такого мужчину, начинает слушаться его. В результате возникает гармония по Юпитеру. Эта гармония дает возможность полностью им встать в гармонию во всех остальных отношениях. Теперь я хотел бы... В целом, как бы я не могу все вам рассказать на эту тему. Я хочу взять самые главные моменты с разных сторон. Вот эта совместимость по качествам характера, я хотел бы быстро, вкратце ее тоже описать. Вот смотрите, бесстрашие – это качество характера мужское или женское? Женское. Мужское. Женское. Если женщина чувствует себя бесстрашно, это значит, по карме ей попадется муж, который всего боится. Это значит, что они оба не отработали свою карму в этом отношении, и это будет приносить им обоим страдания. Она будет думать, я такая бесстрашная, я ничего не боюсь, я могу в любой ситуации жизни оставаться спокойной, все нормально. А этот у меня достался, он трясется по каждому поводу. Она думает, что как бы он ей достался не по справедливости, но это не так. Ведя себя бесстрашно, она таким образом обрекает себя на такие отношения с мужчиной. Она должна бесстрашие свое передать мужу. Она, хоть он и трясется, она говорит, ну ты же у меня бесстрашный, я же женщина. Она ему говорит так, он постепенно, качество характера у них меняется на прямо противоположный. В результате муж становится бесстрашным, жена всего боится. Что это дает в семью? Это в семью дает спокойствие. Спокойствие. Если женщина ничего не боится, а мужчина боится всего, что это дает в семью? Беспокойство. Как это выражается? Почему беспокойство возникает? Почему беспокойство возникает? Потому что мужчина постоянно третирует свою жену в этом случае. Будет третировать ее. Он, ты непрошибаемая, он будет ей говорить. Он будет заставлять ее как бы подчиниться его внутреннему состоянию. Она говорит, ну как я могу тебе подчиниться, если ты дергаешься, а я нет. Понимаете, возникают конфликты сразу. Насчет стремления к самосознанию я уже сказал, что женщина должна стремиться, но она должна поставить себя на второе место, и тогда все будет нормально. Если же она противопоставляет себя мужу, то семья будет деградировать в этом аспекте. Дальше, следующее качество характера. Способность совершать пожертвования. Это мужское качество характера или женское? Способность совершать пожертвования – это женское качество характера, и поэтому женщина должна давать пожертвования, а не мужчина. Женщина должна давать пожертвования. Допустим, приходит кто-то, просит, дайте, пожалуйста, хлеба. Жена открывает, говорит мужу, эй, иди вынеси хлеба. Если жена жадная, муж будет не жадным, нет? У кого жадности больше, мужчин или женщин? Мужчин. У женщины? Чувство у женщины в 6 раз сильнее, значит жадности больше в 6 раз. Вы не верите мне? Зайдите в универмаг и посмотрите, больше женских мужчин вещей там или мужских. Зачем делать больше женских вещей, если у мужчины больше жадности? Подумайте на эту тему, господа. Четыре пятых промышленности работают на женскую потребность. И одна пятая только на мужскую, имеется в виду потребительской промышленности. Это значит, что женщина должна преодолевать себе жадность, отдавая пожертвования. Мужчина будет согласен в этом случае. Если же мужчина будет отдавать пожертвования, это еще не значит, что женщина будет согласна. Когда один в семье не согласен, это называется пожертвованием страсти, никакого толка от этого пожертвования не будет. Оно не принесет в семью счастья. Однако же мужчина должен вдохновлять свою жену совершать пожертвования. В этом заключается его обязанность. Самоконтроль – это женское качество характера или мужское? Мужское. Мужчина должен заниматься самоконтролем. Если мужчина контролирует свои чувства, женщина чувствует себя очень спокойно в семье. Если мужчина не контролирует свои чувства, женщина постоянно беспокоится и дергается. Если мужчина говорит жене, «Успокойся в конце концов!» Это значит, что он не понимает, кто должен первым успокоиться. Он не выполняет свои обязанности. Дальше. Существует следующая вещь. Жертвоприношение. Жертвоприношение – это нечто другое. Это не пожертвование. Жертвоприношение означает определенные действия ритуальные, связанные с достижением успеха в жизни. Например, молитва. Женщины более склонны к этому, так же, как мужчины более склонны все отдать, вынести из дома. Однако же обязанность мужчины является совершать жертвоприношение и вовлекать это свою жену в это. Но тем не менее, если в семье женщина молится, муж нет, это значит, что жена не должна сильно гордиться этим. Потому что это может привести в семью сильный диссонанс. Муж может запрещать жене молиться, если она не будет считать, что он дает ей благо, возможность такую. Если она считает, что он ей дает такую возможность, значит, она достигает своей молитвой того, что он сам начинает изучать, как это правильно делать. Если женщина будет независимо от мужа это делать, она не добьется счастья. Потому что обязанность совершать жертвоприношение, вот эти действия, достигающие для достижения успеха в семье, они, это обязанность мужчины является, а не женщины. То же самое. Муж любит готовить, допустим, на кухне. Очень хорошо. Но чьей обязанностью является готовить на кухне? Мужа или жены? Женщины. В результате, если у мужчины чувство грубее в 6 раз, Если женщина не руководит этим процессом, а муж может готовить, нет проблем, ему нравится, нет проблем. Но кто руководить должен этим? Кто должен говорить, что детям нужно приготовить, что друзьям, что себе можешь приготовить, что приготовь мне? Кто должен этим управлять? Женщина у мужчины чувство в 6 раз грубее. Он грудному ребенку свеклу порежет на 4 части. Потому что он не понимает, что надо меньше. У него нет такого, как бы, идеи. У него чувства более грубые. Суп будет очень крупно порезан. Вот, салат будет напотерт на терке. И так далее. То есть будут проблемы большие. Мужчина не понимает этого. Он говорит, ну мне нравится такой салат, а суп я люблю крупными кусками. А жене он не влазит в рот просто. Нет проблем, пускай он будет поваром-профессионалом, но все равно чувство у мужчины в 6 раз грубее. Он все равно не сможет приготовить то, что у женщины есть очень сильная разборчивость в еде, у мужчины нет. Если вы не верите мне, проверьте. Спросите женщину, что ты вчера кушала, она вам скажет, что она вчера кушала. Спросите мужчину, что он вчера кушал, он скажет, что кушал, обед. Все, он не понимает, обед это значит, обед. Завтрак вроде бы не кушал, обед кушал. Все, дальше он ничего не помнит уже. А он соленый был или этот обед или нет, он нормальный. Все. Это означает мужская психика. Готовить может мужчина, но руководить должна женщина этим. Стирать может мужчина, но руководить должна женщина. Мыть полы может мужчина, но руководить должна женщина. Мужчина вымоет полы вокруг стула, вокруг дивана, по диагонали. Потому что ему некогда, он его чувства не такие тонкие, он не может быстро это все делать. То есть, вернее, скрупулезно. Женщину вызывает сильное беспокойство, пылинка одна в квартире лежащая, она сразу настроение не портится на весь день, она не может мимо нее ходить, ей надо убрать. Мужчина даже не заметит, там пылинка. Танк будет там стоять, он этого не заметит. Нет проблем с этим. Дальше. Аскезы кто должен совершать, женщины или мужчины? Обязанность аскезы совершать, это мужская обязанность. Женщины, которые начинают утром рано вставать, делать зарядку, там раз, два, три, четыре, голоданием заниматься без совета мужа. Что происходит без участия мужа? Как муж может участвовать? Она должна хотя бы его спросить, а можно я буду зарядку делать? Когда она делает зарядку, она должна с ним советоваться, я правильно делаю зарядку или нет? Если она этого не будет делать, что она начнет сама делать зарядку? В результате муж будет чувствовать так, как это его обязанность. Он будет постоянно палки ставить в колеса. Он будет издеваться над ней, когда она голодает, зарядку делает, встает рано утром. Он будет мешать ей жить. Она должна войти в подчиненное положение. Совершение аскез по отношению к мужу. И в результате она добьется успехов в этом. Потом он сам начнет этим заниматься. Если мужчина совершает аскезы в семье, семья получает психическую силу. Если женщина занимается аскезами, семья психической силы не получает. Психическую силу получает одна только женщина. В результате эта психическая сила пойдет не на пользу. Она почувствует себя сильнее своего мужа, и начнутся от этого одни скандалы. Простота – это качество женское или мужское? Мужское. Женское? Мужское, женское. Обязанность быть простым является женской обязанностью. Как сделать так, чтобы муж никогда не обманывал? Кто знает из женщин, как сделать так, чтобы муж никогда не обманывал? Какой секрет? А? Как? Нет, секрет такой. Одной из обязанностей женщины является открывать своему мужу. Она должна ему открывать свой ум мужу. Она должна ему говорить все, о ком, где, когда и зачем она подумала. Если женщина так делает, а это естественно свойство женщины, она не может держать внутри все, что она имеет. Ей очень трудно, чувства сильные. Она откроется и легче становится. Когда женщина так делает, мужчина не может от нее ничего скрыть, потому что он находится в зависимости от этого качества характера. Обязанность женщины быть простой. Она даже если она очень непростая, она должна так себя вести. Иначе у нее никаких шансов нет быть счастливой в семье. Если нет простоты у женщины, это рождает недоверие в семье. В семье рождается недоверие. Они не доверяют друг другу, не могут общаться друг с другом. В результате кто страдает от этого? Женщина. Мужчине все равно, пришел, ноги на диван, смотреть телевизор, все, потом спать. Женщину беспокоит отсутствие доверия очень сильно, она испытывает страдания. Мужчине все равно. Если мужчине не все равно, значит, у него какие-то проблемы. Он, значит, ничем не занят, мается. Не насилие. Женское или мужское качество характера? Мужское. Женское? Где вы увидели у мужчины ненасилие? Что такое, что ли? Сражаются мужчины, милиционеры-мужчины. Мужчины совершают насилие, не насилие. Мужчины не могут, а это их обязанность, строго себя вести. Иди к маме, пусть она тебя накажет. Это же несерьезно. Не насилие. Мужское качество характера. Мужчина должен совершать насилие, это его обязанностью заявляется. Поэтому если женщина не знает, что наказывать в семье должен папа, она не должна наказывать своих детей. Иначе дети вырастут просто рецидивистами. Они будут очень жестокими людьми вырастут, если мать наказывает. Наказывать должен отец. Это его функция. Мать же, женщина, должна совершать в семье ненасилие. Ненасилие означает, что она никогда не будет никогда строго относиться ни с кем в семье. Она будет переводить стрелки на мужа. Но муж должен это делать. Он не должен лояльно относиться. Он должен быть очень строгим. В этом заключается обязанность мужчины. Правдивость – это мужская или женская обязанность? Мужчина или женщина? Обоих. Обоих. Правдивость – это обязанность и мужчины, и женщины. Обманывать не должен никто. И они оба должны следить за этим, насколько сильно правдивость культивируется в семье. Что больше всего влияет на правдивость? Какое действие уничтожает полностью правдивость в семье? Ну, хором. А? Правильно, измена. Достаточно просто посмотреть женщине. Запомните, взгляд женщины и слово мужчины – это одно и то же. Это означает, что женщине достаточно посмотреть с любовью на какого-то мужчину, и ложь немедленно входит в отношения между мужем и женой. Это означает, что у них счастья уже не будет, потому что счастье означает гармония. Гармония означает гармония на всех психических центрах, на которых она может быть. Гармония и правда – это одно и то же. Не бывает гармонии без правды. Как вы подумаете, как будет гармония, если нет правды? Какая это гармония? Правда означает гармония, правдивость означает гармония. Мужчина, говоря с женщиной с чужой наедине, он совершает то же самое. Мужчина, взгляд мужчины является нулем. То есть взгляд мужчин, куда бы он ни смотрел, это не имеет значения никакого. Женщина куда-то смотрит, это уже имеет значение. Она улыбнулась кому-то, значит, за ней пойдут. Однако же, если мужчина кому-то улыбнулся, это не значит, что за ним сразу пойдут. Понимаете идею? Надо ее понимать, это очень важно. Однако, если мужчина начал разговаривать с кем-то, это уже значит, и это уже серьезно. Это приведет к проблемам. Однако же, это не значит, что мужчина должен смотреть, куда попало. Должен тоже контролировать свои чувства. В этом заключается его обязанность. Свобода от гнева – это не гневливость, это обязанность мужская или женская? Обоих. Как проявляется гнев в женском теле? Как обида. Женщина, обижаясь, не подозревает, что она гневается. Мужчина же, когда гневается, не подозревает, что он совершает насилие. Ему кажется, что он должен установить справедливость. Однако же справедливость не устанавливается с помощью гнева. Она должна устанавливаться с помощью строгости. Строгость всегда сочетается с добротой. Гнев же с добротой никогда не сочетается. Только когда человек строго и по-доброму относится к близкому человеку, он способен добиться от него чего-то, потому что доброта рождает ответственность. Ответственность рождает только доброта. Доброго отношения нет к близкому человеку, значит, ответственности у него по отношению к тебе тоже не будет. Женщина же, когда она обижается на своего близкого человека, она тоже теряет доброту. Поэтому женщина должна укрощать в себе обиду по отношению к мужу, потому что это то же самое, что и гнев. Женщина, которая сильно обижается на мужа, может дойти до того, что он ее начнет бить. Почему муж начинает бить свою жену? Потому что она сильно обижается на него. Понимаете эту идею или нет? Обидчивость означает гнев. Мужчина, который гневается, должен знать, что его жена обижается, и его обида, его гнев на жену – это то же самое. Поэтому он должен укрощать в себе гнев, тогда женщина перестает обижаться постепенно. Отречение – это мужское или женское качество характера? Вот женщины эмансипированные считают, что женское – но это мужское качество характера. Если женщина этого не понимает, их семейная жизнь закончится неудачей. Мужчина должен быть отречен. Он должен быть отречен от суеты. Понимаете? Мужчина должен настроить свой взор внутренний на самое главное в семейных отношениях. Если муж будет бегать по квартире, ой, там книжки не так лежат туда-сюда. Тебе надо зарабатывать. Тебе надо зарабатывать, ты должен понять идею, что в семье денег не будет, и как бы они книжки ни лежали, дети будут без штанов ходить. Ты должен думать о том, как, чтобы семья имела средства на жизнь. Но это даже не главное. Оказывается, еще главнее, муж должен устремиться свой взор на то, как семья может очиститься. Что такое очищение семьи? Оказывается, когда психическая энергия семьи поднимается вверх, интересы семьи становятся более возвышенными, тогда гармония по всем центрам просто обеспечена всей семье. В результате этого семейное счастье просто само собой будет существовать. И в этом нет никакого сомнения. Если же мужчина все свои интересы уводит только в зарабатывание денег, в результате гармонии высшего солнечного сплетения не видать как своих ушей. Поэтому мужчина должен очень сильно быть обеспокоен тем, как бы семья развивалась духовно. А женщина должна давать ему такую возможность. Если мужчина должен изучать Писание или там повторять молитву, в это время она не должна подбегать к нему, дергать и говорить, давай иди жарь картошку быстрее. Она должна понять, что если он не будет этим заниматься, больше этим заниматься некому. У женщины способность вот сосредотачиваться, вот так концентрироваться, она гораздо слабее. И мужчина несет ответственность за семейную жизнь. Если жена не достигает успеха в самосознании, она влияет этим только на себя. Если мужчина не достигает успеха в самосознании, это значит, что он несет ответственность и за своих детей, и за свою жену за это. Понимаете? Мужчина будет страдать и за то, что жена не достигла в этом успеха, и за то, что дети не достигли успеха. Это является его грехом. А женщина только за себя отвечает, и все, в этом случае. Однако же, если женщина не может сохранить семью и действует так, что муж от нее уходит, это значит, что она отвечает не только за себя, но и за своего мужа, и за своих детей. В результате все будут страдать. А сила, способность удержать семью находится в руках женщины. Бог дал женщине такую силу. Она может удержать мужа возле себя, если захочет, по-настоящему. За это желание даст возможность ей знания, как это делать. Надо выполнять свои женские обязанности, а не мужские обязанности. Тогда она получает силу удерживать мужа рядом с собой и быть счастливой. Дальше, умиротворение. Это мужское качество характера или женское? Умиротворение – это изначально присуще женщине и является ее обязанностью. Женщина связана с планетой Луна. Это означает спокойствие. Луна означает спокойствие. Красота женщины зависит от мира на ее лице. Если женщина очень умиротворена, значит, что она красива. Высшая красота женщины означает умиротворение. Низшая красота женщины или красота, связанная с Венерой, она связана с жеманностью женщины или ее способность строить глазки, там, стрелять глазами, там, то-то, все. Это все связано с Венерой. Совместимость по Венере не дает длительного счастья, совместимость по Луне дает длительное счастье. Поэтому мужчина должен обращать внимание на тихую красоту женщины, а не на активную ее красоту. Он должен искать женщин с тихой, спокойной красотой. Способность сделать семью спокойной находится в обязанностях женщины. Поэтому, если женщина чувствует в семье одни беспокойства, не хочется идти домой, там просто это не дом, это дурдом. Это означает, что она не выполняет свои обязанности. Она должна сделать спокойствие в семье, она должна заботиться, чтобы все было спокойно. Это значит, кушать должно быть, чистота должна быть. Должны быть хорошие отношения внутри, в семье, между людьми. И это обязанностью женщины является. Если она это делает, значит, муж приходит домой, ему хорошо, он спокоен, дети спокойны, полное умиротворение. Для того, чтобы это было, нужно меньше времени уделять внешней деятельности женщине. Она должна найти себе такую работу, на которой бы не было, была возможность меньше работать по времени и больше уделять вниманию семье. И тогда она достигает того, что она и денег будет получать достаточно, и муж ее будет денег достаточно получать, и она не теряет никаких финансов. Почему так? Я вам объясню. Женщина, которая углубляется в деятельность, оставляет дом, в результате что происходит? Женщина где силы копит? Дома. У ней силы тают. Она не может уже работать нормально, потому что дом это бардак. Дети растут непонятно какими. Кстати, женщина трясется постоянно. Она может зарабатывать нормально, прогрессировать по работе? Нет, когда она трясется. Теперь, мужчина приходит домой. Где он отдыхает, мужчина? Тоже дома. Он набирает силы на работе, но где он отдыхает? Он отдыхает дома. Женщина где отдыхает? На работе. Набирает силы дома. Она дома чувствует силу. На работе она думает, о, слава Богу, на работу пошла, все, полегче, там ничего делать не надо, бегать не надо. Мужчина на работе, у мужчины ответственность, там его дело, он там не наберет силы, ему там надо работать много. Но дома он отдыхает, ему делать нечего, он приходит, ему жена говорит, полы подотрешь, он говорит, хорошо, на диван садит, смотрит телевизор. Все. Потому что, как бы, мужчина другая сфера жизни. Ему тяжело как бы сосредоточиться на полах. Может быть, он и хотел, но не может. Ему тяжело. Поэтому надо знать эти вещи очень хорошо их понимать. Женщина, которая больше дома уделяет внимание дому, она таким образом дает возможность всем мужчине отдыхать, больше сил отдавать на работе, он будет прогрессировать, он будет средства в семье тоже будут. Женщина, которая имеет мир дома, она может за небольшой промежуток времени на работе сделать много пользы. Потому что самое главное от женщины, что требуется? Качество характера, так же, как от мужчины. Хорошая секретарша 4 часа на работе может принести больше пользы, чем плохая за 8, которая на всех кричит, там бегает, гоняет весь народ. Она должна давать умиротворение. Женские специальности, все связаны с чем? Улыбка на лице, спокойный взгляд. Да, всегда да, никогда нет. Вот, это невозможно, если дома беспокойство. Улыбка будет резиновой. Глаза туманными. Женщина должна меньше проводить на работе. Все женщины, вот послушайте формулу. Все женщины, которые считают наоборот, обречены. Сначала насильные беспокойства в семейной жизни, потом на развод. Дети их вырастут несчастными. Все, такое утверждение. Можете проверить на своей жизни. Отсутствие критицизма. Это женское качество характера или мужское? Обоих. но отвечает за отсутствие критицизма в семье муж, мужчина. Может женщина не критиковать или нет? Может, но с большим трудом. Женщине тяжело не обсуждать качество характера других людей. Это и есть критика обсуждения человека за глаза. Мужчина же может это делать, это не делать. Он должен как бы стараться быть вне этого. Но однако же он должен выслушивать свою жену. Она там говорит, эти плохие, те плохие. Он говорит, ну ладно, успокойся, все нормально. Все, в этом заключается его обязанность. Он не придает ее словам слишком много значения, что она там говорит по поводу кого-то. Потому что она сама этому большого значения тоже не придает. Она сегодня сказала, завтра поменяла свое мнение. Мужчина же надолго свое мнение оставляет. Мужчина не должен впадать в критику, критицизм. Это уничтожает семейную жизнь. Если мужчина начинает кого-то критиковать, женщине становится противно. Она не может смотреть на такого мужчину и кажется, что он очень низкий человек. Женщина же, когда критикует, все нормально, никаких проблем. Так и должно быть. Сострадание – это мужское или женское качество характера? Женское. Женщина должна воспитывать в себе сострадание. Если женщина этого не делает, мужчина никогда не будет сострадательным. В чем заключается сострадание женщины по отношению к мужу? Она прощает ему его недостатки. В этом заключается сострадание. И так она может развить в нем хорошее качество характера. У кого хорошее качество характера развивается быстрее, у мужчины или у женщины? У мужчины. У мужчины, господа. Только в том случае, если будет стимул. Если женщина начнет прикладывать рычаг к развитию хороших качеств характера у своего мужа, сострадая ему и желая ему, как бы считая, что он имеет право на недостатки, тогда он начнет расти в гору и быстро изменит свой характер, а потом он будет помогать женщине изменить свой характер. Внешне, кто может выглядеть более с хорошим характером, мужчина или женщина? Женщина. Женщина на работе приходит, на работу приходит, у нее идеальный характер. Здравствуйте, здравствуйте. Женщины со всеми очень идеально говорят на работе, у них нет проблем. Им кажется, я на работе такая хорошая, домой прихожу, как сорвалась с цепи. Если дома сорвалась с цепи, значит такая-то и есть. Мужчина, он ведет себя примерно одинаково, что на работе, дома, ну пытается как-то там, старается. Но очень редко получается полностью. Вот. Мужчина может поменять свой характер глубоко, сразу. Потом же он может помогать своей жене постепенно менять свой характер. Внешне кажется, что женщина быстрее меняет свой характер, но это всего лишь внешне. Женщине очень трудно менять себя, она имеет стабильную природу. Свобода от жадности, я говорил, это обязанность. Свобода от жадности – обязанность женщины. Доброта – это обязанность женщины или мужчины? Женщины. Если мать добрая, дети добрые. Отец добрый – это еще не значит, что дети будут добрые, они будут балованные. Отец должен быть строгим. Доброта отца внутренняя, он скрывает ее. Он тоже добрый, но он скрывает ее, потому что обязанность быть добрым – это обязанность женщины. Отец строгий, он скрывает доброту. Дети в результате знают, что есть наказание. Зная это, они никогда не будут поступать плохо. Смиренность – это женское или мужское качество характера? Женское. Однако же, когда мужчина становится смиренным и при этом ответственным, это значит, что он достиг очень больших успехов в достижении мудрости. Мужчину, который одновременно ответственный и смиренный, надо считать мудрым человеком. Женщина же по своей природе смиренна, должна быть смиренна с самого начала, потому что это и природа женщины быть смиренной. Если вы не верите, то существует такое правило в понимании этих вещей, в чем заключается обязанность мужчины и женщины. Когда мужчина и женщина только встречаются, природа делает так, что все хорошие качества характера у них проявляются сразу, а потом они будут гаснуть. Мужчина становится ответственным. Он ходит королем, такой очень серьезный, строгий, там туда-сё. Он делает деловой вид очень. Вот женщина, она такая послушная, все время готовить, старается хорошо там убираться в квартире, очень аккуратно себя вести, такая деликатная и все прочее, добрая очень. И вот поэтому надо считать, что так оно и должно быть. Природа показывает, кто должен быть кем. В взаимоотношениях в это время, когда существует вот такая, когда половая энергия как бы закрывает разум, мужчина и женщина начинают вести так себя, как положено. Понимаете? Потому что они хотят любой ценой добиться другого человека. Поэтому они готовы вести. У них из подсознания всплывает, как надо правильно себя вести. Они начинают это делать. Потом, когда уже проходит этот брачный период, то все всплывает на свои места. Поэтому веды говорят, человек не должен привлекаться... Мужчина и женщина, если они хотят выйти замуж или жениться, хорошо. Они не должны смотреть друг на друга, как они ведут друг друга по отношению друг к другу. Они должны изучать, как этот человек себя ведет в жизни. Как он с кем общается, с другим человеком, с тем, на работе, дома. И из этого делать выводы. А не столько по отношению к нему, естественно, будет идеальное поведение. Естественно. Это придумано природой. Решимость, мужское или женское качество характера? Мужское. Мужчина должен вырабатывать в себе решимость, иначе в семье счастья не будет. Если женщина вырабатывает в себе решимость, я тебя устрою, уматывай из дома. Это не принесет счастья такой женщине. Она думает, что она способна это сделать, преодолеть себя, сказать, я не держусь за тебя, уматывай. Результат плачевный. Он умотает потом, найдет себе силенок, последние силы соберет, потому что решительной женщине дается по судьбе нерешительный муж. Он последние силенки соберет и умотает. И что тогда? Счастье будет у такой женщины? Нет. Все. Несчастный человек. Даже женщина выходит, которая замуж второй раз, все равно ей так трудно добиться счастья во втором браке. Она уже привыкла к этому человеку первому, ей трудно себя поменять. Женская природа меняется очень медленно. Если она к кому-то привыкает, ей очень трудно поменять себя в жизни. Испытывать счастье с другим человеком. Мужчине один раз плюнуть себя поменять. Он уже забыл, через 2 месяца забыл, кто у него там был до этого. Какая жена, какие дети. Поэтому надо это понять, это все. Способность просить прощения, мужское или женское качество характера. Женское. Женщина должна первой всегда в семье просить прощения, даже если она не виновата. Она должна подходить к мужу и постоянно говорить, прости меня, даже за то, что если он и виноват. Чего она добьется в этом случае? Она добьется того, что мужчина будет сам просить прощения, но уже во вторую очередь. Она поставит все на свои места таким образом. Стойкость характера, мужское или женское качество характера? Мужское. Мужчина должен иметь стойкий характер. Женщина не должна кичиться своей стойкостью характера. Она должна показывать слабость характера. В этом заключается ее обязанность. Даже если ее характер в 100 раз более стойкий, чем у мужа, она не должна это показывать внешне, потому что это приведет к развалу семьи. Мужчина, если он не имеет стойкость характера, все равно должен как козырем ходить в семье, иначе не будет счастья. Внешняя чистота, мужское или женское качество характера? Женское. Женщина любит чистоту и порядок, в этом заключается ее обязанность. Она не должна думать, что мужчина должен заниматься, отвечать за чистоту в квартире. Что он должен отвечать за чистоту одежды, мебели, она должна отвечать. Она может заставлять, привлекать мужчину к этому, но отвечать она должна. Отсутствие зависти, мужское или женское качество характера? Мужское. Мужчина должен учиться не завидовать. Скромность, женское качество характера. Врожденное причем женское качество характера, означает чистота женщины. Как определить, чистая женщина или нет? Женщина чистоту сохраняет, мужчина копит. Мужчина копит свою силу, чистоту характера. Где-то к 25 годам он начинает понимать, что это главное в жизни, он начинает пытаться это делать. Женщина же теряет чистоту. Ей очень трудно сохранить ее. Она должна пытаться сохранить. Она чиста с самого рождения, она чиста. Если женщина сохраняет свою чистоту, значит, ей в жизни все дается легко. Если она ее теряет, значит, она потом, ей очень трудно жить. Поэтому родители должны беречь своих детей, своих дочерей, чтобы никто не запятнал их чистоту, чтобы никто не привил им дурные качества характера. Женщина, которая начинает курить, отучить ее даже самой себе очень трудно. Женщина, которая начинает пить, очень трудно отучиться. Женщина, которая развратом начинает заниматься, очень трудно отучиться. Мужчине все это как бы и начать, и бросить гораздо быстрее возможность есть. Поэтому мужчины должны защищать, отец должен защищать дочь, чтобы она не гуляла никуда. Она должна воспитываться дома, а не на улице. Иначе никаких шансов чистоту ей сохранить. Спасибо за хороший вопрос. Что делать, если роли в семье практически полностью поменялись? С чего начать? Это очень важный вопрос. Есть целая лекция у меня, посвященная этому вопросу, называется «Отношения в семье в нашу эпоху». В нашу эпоху деградации происходит следующее. Женщина, не отработав свою карму в женском теле, рождается в мужском теле в следующей жизни, женскими чертами характера. Мужчина, не отработав свою карму в мужском теле, в следующей жизни рождается в женском теле с мужскими качествами характера. В результате этого что происходит? Они встречаются и полностью как бы в семейной жизни все равно они совместятся. Два сапога пара, муж и жена, одна сатана. Это значит, что у них нет других качеств характера в их отношениях друг с другом. Только те же самые. Вот как бы они ни считали, что я прав в семье, все равно они на самом деле имеют противоположные качества характера, одинаковые, и на основе них возникают конфликты. Как решить вот эти противоположности? Когда возникает спор, это значит, что существует переворот вот этот в семье. Мужчина хочет выполнять женские обязанности, женщина мужские. Понять это очень сложно, но когда семья понимает, спор заканчивается на этом. Мужчина не должен заставлять женщину делать то, что она не обязана делать. Он может ругаться, почему ты денег мало приносишь, но это толку от этого нет, это не обязанность женщины. То же самое жена может ругаться, почему ты не готовишь на кухне, почему ты не готовишь мне обед, я поздно с работы прихожу. Это не обязанность мужчины. Почему возникает чувство несправедливости, как вы считаете? Кто лучше всего понимает обязанности женщины? Мужчина. Почему? Потому что он семейное счастье видит в выполнении женщины перед ним своих обязанностей. В этом заключается иллюзия. Мужчина, когда женится, он о чем думает? Он думает о том, что ему достанется такая девушка хорошая. Она будет за ним ухаживать, будет его слушаться, будет ему готовить. Она будет ему во всем помогать в жизни. Это означает, что мужчина по своей природе хорошо знает, в чем заключаются обязанности женщины. Но, обращая внимание на то, как выполняет жена свои обязанности, он в результате этого угробит свою семейную жизнь. Поэтому мужчина должен изучать, в чем заключаются его обязанности, а не в чем обязанности его жены, которые он хорошо знает. Когда я читаю лекцию «Обязанности мужчины», в результате все женщины записывают. Их постоянно говорят: «Я же говорила, я же говорила». Это и так понятно, женщина и так знает обязанности мужчины, потому что она ждала от мужчины выполнения своих обязанностей. Когда я читаю лекции «Обязанности женщины», мужчины королями себя чувствуют, они сидят как петухи. Так, это правильно, они говорят. Это и так понятно, что ты знаешь эти обязанности, так ты должен знать свои, а не обязанности женщины. Поэтому счастье в семейной жизни возможно только в том случае, если женщина начинает серьезно изучать свои обязанности и встает на позицию истинного эго, а не ложного. Потому что позиция ложного эго означает знать чужие обязанности. А мужчина должен изучать свои обязанности и вставать тоже на позицию истинного эго. Это знание поможет уничтожить все виды споров в семье. Если в семье есть спор, значит, они не знают, кто выполняет какие обязанности. Мужчина, который не выполняет свои обязанности, должна женщина по этому поводу с ним спорить или нет? Нет. Это не поможет ему выполнять свои обязанности. Если женщина не выполняет свои обязанности, мужчина тоже не должен спорить. Это не поменяет ситуацию. Споры в семье означают полное поражение. Если в семье ругаются, это значит, никаких у них шансов нет выжить вместе. Если они не поймут, что они не правы. Каждый должен знать, кто должен уступить в споре. Итак, начинать выполнять свои обязанности, если полностью все перевернулось в семейных отношениях. Ничего менять не надо, потому что тонкое тело быстро не меняется. Пускай мужчина готовит, женщина зарабатывает деньги. Однако же, кто должен вдохновлять жену, как правильно поступать на работе? Жена должна слушаться своего мужа и советоваться с ним, как правильно поступать на работе. А женщина должна руководить тем, что происходит на кухне. И тогда в этой семье возникнет счастье, несмотря на то, что у них полностью перевернуты качества характера. А мне известны очень положительные результаты расставления. Расставание мужа и жены и соединение их с другими людьми по женской инициативе. Что скажете? Спасибо за ответ. На другой стороне сердечко, красивое лицо. Желаю вам удачи. Если вы считаете, что эта философия вас приведет к успеху, действуйте. Время покажет, кто из нас прав. Бывает так, что кажется, что успех пришел. Посмотрим, что будет дальше. Маленький успех еще не означает большой успех. Жизнь показывает, где есть успех. Я руководствуюсь не своими принципами, я вам говорю позицию вет. Конечно, женщина может найти счастье, расставшись со своим мужем. Однако же, это означает, что с одной стороны это означает, что еще неизвестно, что будет дальше, а с другой стороны это означает то, что она, возможно, уже отработала свою плохую карму, но этот развод был не инициативой женщины. Понимаете, если женщина инициатива и женщина развестись, она разводится, выходит замуж и получает себе хорошего мужа. Дальше у нее есть сын, который после 14 лет начинает так мотать нервы обоим, что жизни у них не будет. Почему? Как вы думаете? Потому что у него есть две половины. Есть папа, с которым он не живет, есть мама. Карма папы не отрабатывается в его теле. Карма мамы отрабатывается. Потом приходит 14 лет, и мальчик выходит из-под зависимости в семье, но живет с этими родителями. И он так им будет мотать нервы, что им мало не покажется. Результат такого понимания вот на этой записке будет таким. Я могу таких примеров сотни привести, как происходит карма приходит тем людям, которые подумали, что так легко очень можно отделаться от своей плохой кармы. Она догонит там, где не успеете понять. Поэтому естественно, что бывают случаи, когда люди расходятся и могут найти себе счастливый брак, там, союз. Но это означает, что обязанности перед прошлым браком еще не потеряны, то есть остаются, особенно у мужчины. Мужчина, который находит себе счастливую семью, сможет создать, но если он не выполняет свои обязанности перед своей прошлой семьей, его счастья ни в этой семейной жизни не будет, ни в следующей жизни он не получит счастья. Он должен продолжать выполнять свои обязанности, давать деньги на обучение ребенка своего, который там остался, и так далее. Он должен заботиться о своей прошлой жене, давая ей возможность жить спокойно. Это очень важный момент. Женщина тоже имеет ответственность перед прошлой семьей. Но эта ответственность уже заключается в том, что она не должна третировать, если она вышла замуж за другого мужчину, она не должна третировать того мужа, который у нее был раньше. Должна оставить его в покое. Понимаете, она взяла себе другую защиту, все, не приставай к тому человеку. Аюрведа рекомендует повторные браки при разных ситуациях. Супруг умер, супруг жив. Если супруг умер, возможно же, следующий брак это возможно. Однако же женщина должна знать, если она сильно любила своего бывшего мужа, и она заново выходит замуж, Она не должна рассчитывать на то, что в следующей жизни она получит возможность жить опять с этим человеком. Все. Эта возможность у нее уничтожена. То же самое касается мужчин. Есть возможность, можно выходить или жениться, но... Вы знаете, вопрос про сновидящих. Я не буду отвечать, нет возможности. Здесь у нас много вопросов серьезных по семейным отношениям. Почему многие люди, мечтая создать семью, все же остаются одинокими? Почему даже в легкой жизни им не везет? Это карма. Бывает так, что женщина не может выйти замуж, находясь в женском теле. А мужчина не может жениться. Такое бывает. Это означает очень тяжелая карма с прошлой жизни. Это означает, что он в прошлой жизни бросил свою жену на произвол судьбы. Это значит, в женском теле он не сможет жениться в следующей жизни. А женщина, которая не может выйти замуж, означает, что она, будучи в мужском теле в прошлой жизни, ну, то есть, вы понимаете, вот эти такие вот закономерности. То есть, очень жестокий поступок по отношению к близкому человеку в прошлой жизни рождает плохую карму в следующей жизни. Не все коту масленица. Мы должны понять эту пословицу. Карма очень жестокая вещь. Мы же набедокурили, должны отвечать за это. А если я живу и воспитываю ребенка одна, как быть спокойной и одновременно зарабатывать для деньги для жизни? Чтобы быть спокойной, воспитывая ребенка одна, такая женщина должна найти общество или человека, чаще всего или священника, или наставника какого-то, который бы просто был авторитетом для ее семьи. Все, спокойствие в жизни гарантировано. Женщина должна получить защиту. Она должна найти людей, которые будут ее защищать. Это значит, что она должна приводить сына или дочь туда и говорить: смотри, как надо правильно себя вести. Вот этот дядя и эта тетя тебе покажут, расскажут, как надо. Таким образом она защищена. Понимаете? Это очень важный вопрос. Женщины, которые не хотят иметь такую защиту, они не способны воспитать своих детей. Они не могут сами наказывать своих детей успешно. Сколько бы женщина ни кричала на своего сына, ее сын не будет воспринимать это всерьез. Потому что ребенок, мальчик, не будет серьезно ругань матери воспринимать. Поэтому, если мужчина остался один, допустим, он воспитывает дочь, то он должен показать пример, как правильно вести должна себя женщина. В этом случае он может взять, допустим, жену, но если она достаточно серьезный человек. Или он может показать пример как-то на стороне. Что делать, если с мужем развелась у него другая семья? Это частая ситуация, так как мы не знаем, как выполнять свои обязанности. Разводов очень много сейчас. Что делать? Ничего не делай. Надо воспитывать все хорошие качества характера. Если женщина вырабатывает все хорошие качества характера, но она семейную карму не отработала, а это значит, что она хочет еще семью, семейной жизни. Она устремляется в то, чтобы развить в себе женские качества характера. Как должна женщина выполнять свои обязанности? Она должна знать четко, она должна развивать. Как только она разовьет эти качества характера, в эту самую секунду у ней появится муж. В эту самую секунду, потому что мужчина чувствует, какая женщина лучше, была она замужем или нет. Если она очень хороший человек, она будет, 30 человек выстроится в ряд, будет выбирать. Даже если до этого она не могла себе найти человека. Если у него уже есть семья, все, поезд ушел, значит, что можно сделать? И ты сама от этого хотела, вот теперь у него есть семья, что можно сделать? Если уже развелись муж и жена, их отношения есть благодаря детям. При этом они живут врозь. Могут ли они опять соединить семью? Конечно, могут. Как это сделать, я могу объяснить. Если женщина или мужчина хотят вновь соединить семью, надо начать желать счастья этому человеку, с которым разошелся. Через несколько месяцев первый признак того, что уже появляется возможность соединиться вместе – а человек, который желает счастья близкому человеку, он начинает чувствовать, что он начинает видеть в нем хорошие качества характера и перестает видеть плохие. Это значит, что тот человек тоже начинает менять свое отношение. Потом дальше, продолжая это делать вновь и вновь, Если женщина желает счастья всем и отдает плоды своему мужу, или муж желает счастья очень искренне, несмотря на то, что она его не любит, ненавидит там или обижена на него, постепенно, делая это, что происходит? Они меняют друг от друга отношения, даже если один человек это делает. Все, потом в жизни сложится так, что не надо сильно много настаивать, добиваться, просто при одной встрече выясняется, что можно жить вместе уже, все. Это происходит само собой, не нужно ничего делать. Сначала надо работать много внутри, а потом чуть-чуть снаружи, и все. Результат будет 100%. Поверить в это очень трудно. Для того, чтобы поверить, надо учиться желать счастья. Вот сейчас мы будем этим заниматься. Как женщине предохраниться от нежелательной беременности? Обратитесь к сексопатологу. У меня нет стремления создать семью, а также иметь отношения с женщинами или мужчинами. Надо ли мне беспокоиться? Если вы мужчина, я не знаю, как это здесь иметь отношения с женщинами или мужчинами. Я не понял вопроса. Но в любом случае, если вы мужчина, то в этом случае мужчина имеет право не создавать семью и посвятить свою жизнь самосовершенствованию. И он может добиться в этом успеха. Женщина же должна вырабатывать в себе качество характера для того, чтобы создать семью. Потому что для отречения для женщины чаще всего заканчивается печально. Женщина должна стремиться создать семью. Если у нее не получилось, она не должна сильно беспокоиться на этот счет. Как бы жизнь ей дает самый лучший вариант в любом случае. Если она создаст семью, но не готова к этому, она будет сильно страдать от этого. Женщина должна стремиться выйти замуж. Мужчина, который не хочет жениться, может посвятить себя самосознанию. Однако же, если мужчина не хочет жениться и одновременно не посвящает себя самосознанию, он будет полностью полным деградантом к концу жизни. Так как он не берет ни за себя ответственность, ни за женщину ответственность, ни за людей ответственность не берет. Безответственный человек, мужчина безответственный, деградирует, его разум тает, как снег. Женщина же может воспитать в себе хорошее качество характера, отработать свою плохую карму только в семье. Потому что когда женщина одна, она живет спокойно, у нее нет никаких проблем, она чуть-чуть зарабатывает, чуть-чуть то, чуть-чуть все, ее жизнь спокойна. Она туда погуляла, сюда погуляла, нет проблем. Однако же, женщина не сможет напрячься, отработать свою плохую карму, изменить себя без семьи. Потому что она, нет стимула ее в жизни, чтобы изменять себя. Для женщины стимулом являются сильные привязанности, отношения с детьми, отношения с мужем. Женщина, которая имеет эти привязанности, она чувствует, что как тяжело жить. Женщина, которая не имеет, она теряет это чувство и деградирует точно так же. Поэтому для женщины надо обязательно заводить семью. Мужчине же можно не заводить, но он должен посвятить себя тогда духовной жизни или отдать свою жизнь людям. Должен много для людей сделать. Отец ругается с родственниками и требует от меня того же, что делать. Надо начать выполнять свои обязанности перед отцом, сильно его уважать. Когда это уважение достигнет очень большой степени, он начнет уважать вас и перестанет от вас требовать того же самого. Он будет стесняться этого, ему будет казаться, что это нехорошо. Даже если он полный деградант, не имеет значения. Почему после смерти близкого человека возникает чувство вины, несмотря на длительный уход и заботу о нем? Мы всегда остаемся обязанными перед своими родственниками, даже если мы много сделали для них. Это означает, что когда уходит близкий человек, существует в ведах, существует правило, которое называется церемония шрадха или церемония памятования. Эта церемония есть во всех культурах религиозных мира. Она предназначена для отработки плохой кармы. Часто люди при уходе близкого человека путают чувство вины, путают с утратой. Утраты никакой нет, потому что тонкое тело ваше общается, продолжает общаться с этим человеком, утраты нет. Однако же некоторые люди думают, что они страдают из-за того, что они разлучились с близким человеком. Нет, страдания, вот эти страдания, которые возникают, они возникают из-за того, что уже нет возможности выполнить свой долг, отдать свой долг. И вот это чувство вины, тот, кто понял, что это чувство вины, он стоит на правильном пути. Некоторые даже не понимают, они думают, что нет никакого чувства вины, просто жизнь несправедливо поступила со мной. На самом деле, когда человек понимает, что это и есть чувство вины, тогда у него все встает на свои места. Что он должен делать? Веды рекомендуют, надо готовить пищу с молитвой Богу в той вере, в которой вы находитесь. Дальше освящать эту пищу в этой вере, ставить перед ней фотографии своего близкого человека. Не всю можно часть пищи после освящения себе забрать, но ту, которая поставлена перед фотографией, надо отдать животным, скормить животным. Ни в коем случае человек сам не должен ее есть. Это очень большое оскорбление будет. Вот, он отдает эту пищу животным, и так он делает до тех пор, пока чувство вины не проходит. Оно будет таять, как снег. Вы увидите, что оно тает. Потому что, готовя пищу освященную, человек таким образом делает неоценимую пользу своему близкому человеку. Человек, который находится в тонком теле, еще не получил нового тела, или он только получил, и находится в утробе матери, или он еще очень маленький ребенок, он не может изменить свою жизнь никак. Он находится в полной зависимости от судьбы. И близкий человек, связанный с ним, очень сильно, он может в это время давать ему психическое подкрепление в виде освященной пищи. Эта связь через фотографию будет немедленно доходить до него. И в результате он будет получать такую поддержку. Человеку не нужна защита, бронежилет, когда он находится дома и никого нет. Ему нужен бронежилет, когда стреляют. Понимаете, в этом заключается понимание защиты. Когда он на улицу выходит без штанов, без бронежилета, а и дома ходит бронежилет, он не понимает, что такое защита. Точно так же человек, который понимает, что в опасную минуту помощь гораздо больше кармы отрабатывает, чем просто в обычной ситуации. Такой человек достигает успеха. Поэтому он просто готовит эту освященную пищу и кормит фотографию. В результате действия вроде такое незначительное, результат будет огромен. Вы увидите, как изменится ваша жизнь. Человек за то, что он не доделал что-то для близкого человека, он может испортить всю свою судьбу. Даже он может заболеть раком от этого и умереть преждевременно. Это тоже возможно. Поэтому эта церемония, она очень важна. Веды рекомендуют всем делать. По статистике женщин больше, чем мужчин. Как сделать всех счастливыми? Ислам разрешает многоженство. Скорее всего, мужчина написал. Женщина такие записки обычно не пишет. Согласно ведической культуре, мужчина может иметь две жены. Но в наше время, он не может сделать счастливым, веды говорят, сноска, последние 5000 лет. Мужчина не может своей психической силой сделать так, чтобы две женщины рядом с ним были счастливы. Поэтому многоженство не поощряется в ведах на наш период, на нашу эпоху, в которой мы живем. Это связано с тем, что мужчина не может принести счастье двум женщинам сразу. У него не хватает психической силы, у него кишка тонка, даже одну сделать счастливой. Поэтому о каком многоженстве может быть речь? В те ведические времена бывали случаи, когда у мужчины было несколько жен. Чаще всего несколько жен брали цари, которым нужна была помощь. Несколько женщин вокруг мужчины дает возможность ему огромную психическую силу иметь. В том случае, если он дает счастье всем этим женам в равной степени. Понимаете? Это было возможно, но у нас просто мозги совсем по-другому повернуты, мы даже не представляем, что это вообще возможно, это справедливо. Я могу вам доказать, это очень просто. Если у женщины есть выбор быть второй женой у царя и жить в счастье, в роскоши, или жить первой женой, быть первой женой у нищего рыбака, который ничего не имеет за душой и постоянно пьяный. Разумная женщина выберет быть второй женой у царя. Но нам эта психология непонятна. Многим непонятна. Понимаете? Однако же быть второй женой у рыбака – это полная шизофрения. Как создать семью, занимаясь бизнесом, нет времени на личную жизнь? Где можно познакомиться? Все уже женаты. Хороший вопрос. Оказывается, нет идеи, где можно познакомиться. Человек может познакомиться там, где он работает. Идея не в том, где познакомиться, а есть ли психическая сила притянуть к себе человека. Эта психическая сила связана с кармой. Человек думает, ему негде познакомиться. На самом деле, если придет карма жениться, будет с легким паром там все что угодно. В результате он познакомится в другом городе, там напьется, улетит. Вот, то есть нет никаких шансов не познакомиться, если пришло время познакомиться, и нет никаких шансов познакомиться, если это время не пришло. Поэтому человек должен вырабатывать все хорошие качества характера. Однако же, если человек хочет найти себе хорошую жену, он должен искать там, ее там, где царит сила благости. Сила благости стоит царит не на предприятиях, а в тех обществах, где занимаются духовной практикой. Именно там и надо искать себе жену. Потому что в этих местах плохих людей не бывает. Там люди занимаются самосознанием. Это значит, что жена, которая занимается самосознанием, она даст счастье в любом случае. Согласно ведам, так рекомендуется. Если же ты хочешь искать в баре или на дискотеке себе жену, успех, неудача гарантирована также, за редкими исключениями. Если у женщины чувство вины перед ребенком, мать сделала аборт, можно ли проводить, как проводить, это то же самое можно. Мысленно вот этому плоду, который сделал аборт, то же самое можно освещать пищу и ставить как бы на стол, просто мысленно это делать. Тот же самый результат. Очищение кармы будет после аборта. Я была инициатором расставания, прошло много лет, не могу его забыть и начать свою личную жизнь. Он уже женат, что мне делать? Меня это беспокоит. Хороший вопрос, спасибо. Надо забыть. Потому что если вы хотите новую семью создать, создайте. Если не хотите создавать, оставайтесь верной этому человеку. В следующей жизни вы получите его в мужья. В этом нет никакого сомнения. Вы получите его мужья уже с хорошей кармой, и будет счастливая жизнь, но только в следующей жизни. Если же вы хотите в этой жизни иметь семейную жизнь, надо забыть, значит. Потому что не надо зариться на чужой кусок. Женщина, которая не может забыть своего бывшего мужа, она поставит палки в колеса его настоящей жене, и таким образом это делает, создает очень плохую карму себе. Она же сама, если бросила, не захотела с ним жить, зачем же она теперь пытается что-то делать? Понимаете? Очень опасная ситуация, если человек не хочет забыть и одновременно не хочет быть одной. Если не хочешь забыть, будь одна, нет проблем, все будет хорошо. Если хочешь быть не одна, значит надо забыть. Здесь нужна решительность. Если не будет, значит будет страдание. У вас есть семья, так и знал. Есть. Хорошая жена. Это все, что я могу вам сказать. Вы говорите о плохой карме, плохой муж, хороший муж. А если мужа нет, что это за карма? Это плохая карма. Женщина должна стремиться, чтобы был муж. Если нет такой возможности совсем, значит, она должна хотя бы взять ребенка на воспитание. Если она не хочет замуж и не хочет ребенка, она должна посвятить свою жизнь самосознанию. Но она не должна рассчитывать, что ее жизнь будет легкой и счастливой. Если муж болен шизофренией, сохранять семью или нет? По-разному. Разные ситуации бывают. Надо смотреть. Никогда нельзя дать совет вот по такой записке. Надо смотреть по ситуации. Очень сложный вопрос. Семейные отношения самые сложные. Женщина должна сама принять решение. Что нужно сделать, чтобы мужчина нашел работу? Хороший вопрос. И начал зарабатывать деньги. Я ответил уже на лекции, кто может сказать? Что нужно сделать женщине, чтобы мужчина нашел работу? Стать послушной. Начать уважать своего мужа. В результате его общество начнет уважать постепенно. Он станет уважаемым человеком и, естественно, найдет работу. Куда ему деваться в этом случае? А как такого уважать без работы? Вот в этом вся проблема. Вы его не уважаете, у него нет работы. Будете уважать, будет работа. А как его уважать? Это же очень тяжело. Вот в этом вся проблема. Это называется карма. Если семье мешают внешние волнения, проблемы у пап, мам, бабушек и так далее, это не внешние волнения, это внутренние волнения. Если вы считаете, что это они виноваты в моих проблемах, значит, вы ошибаетесь. Очень просто. Согласно ведической культуре, женщина должна уважать родителей мужа больше, чем своих. Тогда никаких волнений не будет. Точно так же мужчина должен уважать своих родителей жены больше, чем своих. Все, волнения закончены. Ведь чего хотят родители женщины? Хотят уважения к себе, больше ничего не надо. Родители мужа то же самое, мужчины то же самое хотят этого. Надо заранее отдать все свое уважение. Однако же очень трудно уважать мужу родителей жены, потому что родители жены ревнуют его жену и его свою дочь к нему. Это естественно. Точно так же, как родители мужа ревнуют своего сына к жене. Это тоже естественно. Однако же, когда сын говорит родителям своей жены: «Мама и папа, я вас слушаю, все, буду делать, как вы хотите», все, они его считают даже лучше, любят больше, чем свою дочь. Точно так же, когда женщина, девушка говорит: «Мама, папа, я вас буду слушать», своим родителям своего отца, своего мужа, точно так же они будут любить его даже больше, чем своего сына. Знаете почему? Потому что своего сына они и так любят, это чувство они уже развили. А вот новая дочка появилась, новая. Знаете, какое новое чувство появляется, сильным становится каким? Неимоверно сильным. Они даже любят больше эту жену его, чем своего сына, потому что это новое чувство совершенно. Понимаете? И проблем никаких нет. Если же слабость сердца или корысть мешает это сделать, и заноза в сердце торчит, неплохие, все, значит, будут проблемы. Никаких шансов их изменить. Они будут нарастать, пока не станет дурно жить в такой атмосфере. Могут ли родители мамы испортить всю жизнь? А родители жены испортить всю жизнь семье? Могут. Могут ли родители мужа испортить всю жизнь семье? Могут. В этом нет никакого сомнения. Они на это имеют полное право. Если к ним нет правильного отношения, значит, будут страдания в этой семье. И это не является внешними причинами проблем, а является внутренними причинами. Надо знать, как себя вести. Если семья не хочет уважать родителей, значит, счастья в ней не будет. Она не будет защищена от проблем. И в этом заключается корень многих вещей. Например, если мужа не уважают, вот, допустим, если отца не уважают, отцов не уважают, дедов не уважают в семье, то есть муж с женой не уважают своих отцов, это значит, что на работе будут проблемы, от солнца защиты нет, это значит, не будет уважения в обществе у этой семьи, эта семья будет неуважаема в обществе. Дальше, если в семье не уважают матерей, это значит, что в этом случае у этой пары не будет мира внутри семьи. Понятно или нет? Потому что защиты от Луны не будет. Луна дает умиротворение, женское начало. Поэтому уважение к старшим является самым главным правилом семейной жизни. Если этого уважения нет, и вроде нам шуры-муры все хорошо друг с другом, они там пусть как хотят, знайте, что скоро будут проблемы. Они неизбежны. Они пойдут через детей, через внуков и так далее. То есть у детей появились, все, дальше будут проблемы. Потому что бабушки, дедушки, то есть родители в семье могут как-то терпеть, когда их дети, допустим, сами отстранены, но когда дети появляются, и им не дают доступа до этих детей, не дают возможности общения, и как бы пренебрегают ими в отношениях с детьми, вот тогда проблемы начинаются. Они это уже, бабушки, дедушки, этого терпеть уже не смогут. Потому что их единственное счастье – это внуки. И они не смогут терпеть, что они их отстраняют от внуков, они будут испытывать жуткие страдания и устроить кузькину маму своим детям. Таким образом, эта карма приходит совершенно неожиданно. Если человек не хочет создавать семью, так, уже говорили, ладно. Так, господа, я не смогу ответить на все вопросы, уже очень поздно. Если муж влюбляется, влюбчивый, легко изменяет мне, возможно ли возможно ли это качество передадутся отца к сыну? Нужно ли терпеть? Да, нужно терпеть и стараться сделать так, чтобы этого не было. Если женщина не уважает своего мужа, значит, он будет изменять. Надо начать его уважать, и он не будет изменять. Могут ли передаться, если не научилась уважать своего мужа до 14 лет, пока сыну не исполнилось 13-14 лет, не научилась уважать своего мужа, значит, у сына будет то же самое. Все, все сели прямо, давайте будем желать всем счастья. Извините, что я немножко задержал, чуть-чуть позже лекцию. Давайте выходите все, кому нужно, домой быстрее, а все остальные, кому нужно счастье, будем тренироваться. По-моему, мы еще не закончили раньше времени. Давайте все сядем прямо. Я желаю всем счастья. Я